Глава 7. О страдании. Что есть страдание, знает всякий. Ибо нет на нашей планете существ, которые, живя, не испытывали бы в той или иной форме страдания. Всякий, кто живет, страдает. Исключения в этом отношении нет ни для кого, разница лишь в размере и форме страдания. О страдании всего живущего упоминает в послании римлянам апостол Павел, говоря: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Глава 8, стих 22. Вся жизнь человека есть в сущности сплошное страдание. Через страдание своей матери человек получает начало своего физического бытия. Различными страданиями сопровождается развитие его земного существования. И неизменными страданиями заканчивает человек свое пребывание на земле. Последний акт земного существования человека или отделение души от тела для многих современных людей является настолько тяжким и страшным, что, несмотря на его неизбежность, человек старается о нем не думать, и он является для него венцом страдания. Соответственно, двойственной природе человека, состоящего из духа и материи, и страдания у него бывают двоякого рода – страдания физические и страдания духовные. Само собой разумеется, что человек духовно мало развит и будет испытывать страдания по преимуществу физические, страдания своего тела, ибо когда человек испытывает страдания духовные, или, как обычно говорят, когда он испытывает терзание и угрызение своей совести, то это есть показатель пробудившегося сознания, показатель роста человеческого духа. В двойственности природы человека находится главнейшая причина человеческих страданий. Стремление и желание нашего духа, нашего высшего «я», диаметрально противоположны стремлениям и желаниям материальной природы человека, нашего низшего «я». Вечная борьба между высшим началом, которое толкает нас ввысь, к совершенствованию, и низшим началом, которое влечет и тянет нас вниз, в бездну, корень всех наших страданий. Если в том разладе, в котором вечно находится между собой высшее и низшее начало, побеждает высшее, которое находит радость в отдавании себя и всего своего на благо ближнего, человек испытывает радость. Если же побеждает низшее, которое стремится захватить, завладеть и удержать захваченное лишь в свою пользу, человек неизменно будет испытывать страдания. С окончанием борьбы между началами окончится и страдание человека, когда оба начала человека будут действовать в одном направлении, и между ними наступит полная гармония, и не будет более в их стремлениях разлада, тогда прекратятся человеческие страдания. Но достигнуть гармоничного сотрудничества всех начал – задача нелегкая и требует длительного и упорного стремления к совершенствованию. От такого разлада между высшим и низшим началом страдал даже апостол Павел, который в послании к римлянам говорит: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Глава 7, стих 15. Даже он в то время, когда писал эти слова, еще не достиг подчинения своего низшего «я» высшему и, конечно, от этого страдал. Хотя страдание является неизбежным спутником и главным фактором всей нашей жизни, нельзя думать, что оно является законом жизни, без которого нельзя обойтись. Учение живой этики говорит: везде указано, что страдание является лучшим очистителем и сокращением пути. Несомненно, это так в существующих условиях Земли. Но могло ли происходить творение с непременным условием страдания? Нет, конечно. Творчество великое не будет предусматривать необходимость страдания. Люди сами с ужасающим старанием ввели себя в круг страдания. Целые тысячи лет люди стараются обратиться в двуногих. Они пытаются злостью угнетать атмосферу Земли. Поистине каждый врач подтвердит, что без зла не будет и страдания. Умение избавиться от страдания назовем стремлением к добру. Действительно, добро, прошедшее через горнило огня, делает нечувствительным страдания. Так преображение огненное, даже и на земле, возносит превыше страдания. Не следует избегать страдания, ибо земной подвиг без страдания не бывает. Но каждый, готовый к подвигу, пусть засветит огни сердца.